Глава 17. Кира. Я вздрогнула от хлопка двери. Мгновенно окружившую меня тишину нарушал лишь Тоби. Вернее, его хвост, стучащий по полу. Нет, еще вода лилась из крана то ли в стакан, то ли на ложку, но ее шум скорее подчеркивал тишину. «Ты верный», — повторила я псу, едва сдерживая слезы, и села прямо на пол. Еще раз дотронулась до шелковистой шерстки и уткнулась лицом в колени. «Только не реветь». Ведь даже когда мать в демона превращалась, я не ревела. Всегда сперва разбиралась с проблемой, а потом отдавалась эмоциям, если к тому моменту они не успевали схлынуть. Что случилось теперь? Все это из-за беременности? Да нет же. Я заставила себя несколько раз глубоко вдохнуть, только это не помогло. Всхлипнула и тихо заплакала. Обида разъедала сердце на пару с жалостью к самой себе. Тоби поддел мою руку мокрым носом. И еще раз, пока я не повернулась к нему. «Ну что тебе?» — всхлипнула я, убрав ладонь. «Отстань, иди косточку свою погрызи». Пес не отошел, положил голову мне на сгиб локтя, и эта преданность стала последней каплей. Обхватила его за шею и, уткнувшись носом, заплакала сильнее. «Почему он не понимает? Мне он нужен, а не все это его...» Остаток слов смазался слезами. Я сжала шерсть собаки. Под щекой была веревка, на которой болтался подаренный Макаром адресник. Где он ночует? На своем этом дурацком диванчике в кабинете? Как дура, я пыталась верить в это, день за днем повторяла, что не должна себя накручивать. Но сила самоубеждения постепенно сходила на нет. Позади что-то зашипело. Я вспомнила о поставленном греться супе. Сварила специально для Макара. Он любил куриный с лапшой звездочками, с нарезанной продолговатыми брусочками морковкой. Вчера весь вечер изгалялась, чтобы ему понравилось. «У него кто-то есть». Выключив плиту, я вздохнула и посмотрела на Тоби. «Есть, да. Ты же наверняка знаешь, чувствуешь. Это я ничего понять не могу». Губы задрожали, слезы потекли еще сильнее. Услышав, как пищит телефон, я бросилась к нему, думала, Макар. Но это была сестра. «Как ты?» — написала она. Я была не в том настроении, чтобы ходить кругами. Когда ее интересовало, как я? Это от меня ей вечно что-то было нужно. Конечно, она же младше, и ничего, что всего на 3 года. Живу, учусь, занимаюсь делами, если тебе интересно. Но лучше сразу скажи, чего хотела. Сестра в ответ ничего не написала. Вот и хорошо. Отлично. Замечательно. Это мне и нужно. Низ живота резко потянуло, и я, поморщившись, приложила ладонь. Надо дышать размеренно и спокойно. «Всё в порядке», — прошептала я. «Мама не волнуется. Немножко поплакала, и ладно. Такое у девочек бывает». Но живот продолжал ныть. Продолжая размеренно дышать, я прошла туда-сюда по кухне. Тоби чуть ли не на пятки мне наступал и постоянно поднимал голову, заглядывая в глаза с немым вопросом. Телефон пикнул снова. Ненадолго ее хватило. Раздражение сменило нахлынувшее было чувство вины. Но сообщение было не от Ритки, а от Светы. «В пригороде нашли 3 крупных щенков. Нужна передержка, Кир. Одного я пристроила, нужно еще 2». Я не ответила, просто положила телефон экраном вниз. Первый раз в жизни понимала, что не могу заниматься этим сейчас. Все, чего мне было нужно, чтобы Макар сегодня ночевал дома. Что он сказал про академ? Да не буду я. Я схватилась за живот, села на подвернувшийся диванчик и надула щеки. Стало вдруг страшно. «Я больше не буду плакать, обещаю», — сказала сыну. «Пол нам еще не сказали, но я знала, что будет сын. Макар хочет мальчика, значит, будет мальчик. Мы с тобой должны вырасти большими и сильными». Когда ты родишься, я возьму тебя на руки, и ты поймешь, почему я плакала. Я же девочка, девочка. Вопреки собственным словам, я опять не сумела остановить слезы. Пусть они были уже не такие, как раньше, тихие, беззвучные. Поглаживая живот, взяла телефон. Света прислала фотографию щенков и еще несколько сообщений. «Прости, сейчас я помочь не могу», — набрала я и отправила подруге. Сразу же написала еще одно сообщение. «Но я буду иметь в виду, Свет». Подруга перезвонила. Вначале я не хотела брать трубку и все таки ответила. Ждала, что Светка засыплет меня вопросами, но она просто предложила встретиться. или приехать, если мне так будет удобнее. В неплановой прогулке Тоби был рад. Выбрал лужайку неподалеку от дома, а мы со Светой уселись на лавочку. «Не знаю, как сейчас, но раньше ты их любила». Она протянула мне стаканчик с крохотными шариками, внутри которых был заварной крем. Я вытащила один, положила в рот. Сладко, даже вкус как раньше, но... «Не то», — сразу же поняла Света. «Дело не в них». Я достала второй и закинула обратно в банку. «Да все в порядке, Свет. Это чисто мои загоны». «Что-то с Макаром не так?» Я пожала плечами. Говорить об этом не хотела даже со Светой. Хотя больше было и не с кем. Тоби обнюхивал кусты, оставляя за собой следы на первом тонком снегу. И то и дело оборачивался на нас, словно бы проверял, на месте ли. «Ты подарила ему жизнь», — сказала Света, тоже посмотрев на пса. «Не я». «А кто?» «Макар. Это он дал деньги на операцию». Я немного помолчала. «Да и взять его домой тоже он предложил. Вернее, не предложил, а...» Махнула рукой. «Неважно. Не понимаю его, Свет». «Тоби?» «Да при чем тут Тоби? Макара я не понимаю. То он один, то другой. Сказал, чтобы я взяла академ». Подруга нахмурилась. Тоби нашел палку и радостно притащил нам. Бегал он еще плохо и явно переоценивал свои силы. Но палку я ему все таки иногда кидала. Вот и сейчас он с радостью побежал за ней, пусть и не особо быстро. «Может, так оно будет лучше?» — спросила Света. Я погладила свою крошку через теплую куртку. Живот больше не болел, на свежем воздухе мне стало гораздо лучше. «Может быть», — согласилась нехотя. «Хотя нет, лучше мне станет, Свет, если он будет ночевать дома». «Он так и задерживается на работе?» «Да, на работе». Тоби снова принес палку, и я кинула во второй раз. «Надеюсь, что на работе». «То есть?» Телефон в кармане завибрировал. Очередное сообщение, на этот раз с незнакомого номера. Фотография. Открыла и судорожно сжала телефон. На снимке был Макар. Рядом с ним женщина. Миниатюрная, с пышной грудью и стрижкой каре. На первый взгляд ничего особенного, но Макар держал ее за руку и улыбался. И она тоже улыбалась. Ему. «Что там?» Света попробовала заглянуть в телефон. «Ничего», — ответила я и быстро сунула мобильный в карман. «Ничего, Свет». «В самом же деле ничего. Простое фото, мало ли. Ничего такого, только живот снова потихоньку заныл. Но я мысленно приказала себе успокоиться. Мой муж политик, и все хорошо. Завтра он придет домой, я приготовлю ужин. Возьму академ, буду ходить с охранником. Все у нас хорошо». Кира. Писать Макару я не стала ни вечером, ни утром. Присланная с незнакомого номера фотография весь вечер не давала покоя. Что хотел сказать тот, кто ее отправил? Я вглядывалась в лицо женщины. Видела ли я ее когда-нибудь? Может, на свадьбе? Тогда было столько людей, что я запомнила не всех, но она казалась знакомой. Утром без слов села в приехавшую за мной машину и всю дорогу до академии думала, что делать. Написать заявление на академ сейчас? Все во мне противилось этому. С самого детства я хотела быть ветеринаром, и это не имело ничего общего с неразумными мечтами девочки, любящей животных. Чем старше я становилась, тем четче знала, чего хочу. Моей целью было не место в престижной ветеринарной клинике. Я хотела помогать тем, кто особенно нуждается в помощи. Животным, оставшимся на улице, бездомным, и тем, чья жизнь проходит в приютах в бесконечном ожидании. А теперь я должна была собственноручно отказаться от мечты, от цели. Или как минимум отсрочить ее на неопределенное время. Погладила живот, мысленно спрашивая сына, что мне делать. «Не задерживайтесь, пожалуйста, после пар», — сказал водитель, остановив машину напротив академии. «Макар Игнатьевич просил напомнить, что вы должны написать заявление». «Передайте Макару Игнатьевичу, что о таких вещах он может напомнить мне лично». Грубо ответила я и, выйдя на улицу, хлопнула дверцей. Охранника по совместительству мой персональный водитель ни при чем, но мне от этого не легче. Сунув руки в карманы легкой приталенной куртки, я с тяжелым сердцем шла к ветеринарной академии. С самого утра шел снег, и голые кусты были припорошены белым. Красивый светлый день, да рвоты светлый. «Кира!» — окрикнули меня. Я остановилась. Быстрым широким шагом ко мне подошел Лёха. Он учился на курс старше, хотя выглядел так, словно закончил академию лет 5 назад. «Давно тебя не видел». «Наверное, не туда смотрел». «Ты что такая злющая?» «Да ничего», — сказала я и вздохнула. «Что хотел-то?» «Мы с ребятами собираемся за город на выхе. Есть свободный домик. Не премиум, но вполне себе. Банька, все дела. Ты как?» «Никак». «Может, подумаешь?» «Не буду я думать», — сказала с раздражением. Случайно посмотрела в сторону машины. Охранник вышел на улицу и смотрел в мою сторону. «Я что, теперь под постоянным присмотром должна находиться?» «Кир, да...» «Лёш, отстань!» Раздражение стало сильнее. Лицо у друга стало недоуменным. «Отлично, не хватало еще с ним поругаться». «Пожалуйста, не спрашивай ничего», — попросила я мягче. «У меня сейчас другие проблемы». «Что за проблемы? Может, я могу чем-то помочь?» «Не можешь». Ковырнула носком ботинка подтаявший снег, показала Лёхе руку с обручальным кольцом, слегка улыбнулась и, развернувшись, быстро зашла в академию. Решение пришло быстро. Если что-то делать, лучше делать сразу, иначе будет только хуже. Тем более, что все нужные документы я собрала еще вечером и взяла с собой. Понимала, не сейчас, так через неделю или две Макар все равно настоит на своем. А мне хватило и вчерашней ссоры вкупе с непонятным фото, стереть которое я почему-то так и не смогла. Слово за словом на листе появлялись слова, в конечном итоге предопределившие мою жизнь на ближайшее время. Отдав заявление, я положила ладонь на живот и испуганно вдохнула. Чувство было, словно изнутри меня задело крылом бабочка. «Кира, все нормально?» — встревожилась методист. «Да, да, все хорошо». Бабочка снова махнула крылом. На губах у меня появилась улыбка. Сердце билось восторженно и гулко. Я погладила своего малыша и решила, что это знак. Все я сделала правильно, так, как должна была сделать. Рожу сына и обязательно восстановлюсь. Просто надо немного подождать. «Вы уверены?» — не успокаивалась методист. «Угу», — отозвалась с улыбкой. Методист пробежалась по заявлению и заулыбалась в ответ. Проверила все еще раз и подтвердила, что все написано верно. Поблагодарив ее, я встала. Наверное, нужно было сказать Дашке, но ей я могла просто отправить сообщение. Еще Макар. Что я буду делать дома? «Поздравляю». Методист поднялась, чтобы проводить меня. «Будем ждать тебя. Надеюсь, ты не бросишь учебу». «Ни за что», — ответила я уверенно. «Для меня это не просто учеба. Это призвание. Не представляю себя кем-то другим, только ветеринаром». Сидя на парах, я особенно жадно слушала лекции. То, что совсем недавно было привычным, стало вдруг особенно ярким и нужным. Дашка пыталась завязать разговор, но я попросила ее заткнуться. «Сколько нужно на подписание заявления? Недели две от силы, возможно, даже меньше. А там Новый год, еще у Риты день рождения». «Это что, за тобой?» — удивилась Даша, увидев машину и выскочившего мне навстречу охранника. «Да». «Ничего себе!» Она застопорилась, дернула меня за рукав. «Почему ты не говорила, что за такого богатого парня замуж вышла? Я думала, он просто где-то в администрации работает». «А какая разница, Даш, богатый он или нет? Это ко мне отношения не имеет». «Ну как?» «Так, я же не за его деньги вышла замуж». Однокурсница вздохнула. «Тоже верно». Она вздохнула. «Не злись, я просто тебе, наверное, по-хорошему завидую». Я подошла к охраннику, и тот открыл передо мной заднюю дверцу. На сиденье лежал большой букет красных роз, толстые стебли которых были перевязаны лентой. С вопросом посмотрела на охранника. «Там записка». Он показал на цветы. «От Макара Игнатьевича. Садитесь, пожалуйста, Кира. Погода сырая, промокнете». Махнув на прощание Даши, я села в машину и взяла открытку. В ней было всего 4 слова, но на сердце сразу же стало тепло. «Люблю тебя, моя дикарка». «И я тебя люблю». Отправила сообщение мужу, перечитала открытку и послала вдогонку. «Я написала заявление на академ, а твой сын начал шевелиться».